А чего же ему еще делать? Иди-ка ты знаешь. — Иду, — сказал Маракурин и упал с крыльца, потому что оказался сильно пьяным. Неделин поднял его. Не ушибся? Все кости переломал. Пожаловался Маракурин, но, ощупав себя, убедился, что все цело, и направился, путаясь ногами, к калитке. Проводив его взглядом, Неделин пошел в сад. Старший сын Фуфачева сидел на земле и сбивал ржавым гвоздем две палки, крест-накрест. «Доброе утро», — сказал Неделин. Мальчишка глянул и промолчал. «И что же это мы делаем?» «Крест». «И зачем?» «Кошку хоронить». «Кошка, что ли, сдохла?» «Нет еще. Сегодня сдохнет». «А ты откуда знаешь?» «Я ее палкой. Она и сдохнет. Царапается гадина. Это нельзя. Кошек нельзя палкой. И собак нельзя. Никого вообще. Вот если бы она сама сдохла. Ну да, дожидайся», — сварливо сказал мальчик. «Ты иди, куда шел, не цепляйся. Ты грубишь отцу. Нельзя. Грубят матом. А я разве тебя нахрен посылал?» — удивился мальчик. «Неделин содрогнулся», — написал бы автор XIX века, — «но я так не напишу». «Мы лучше скворечник сделаем», — сказал Неделин. «Умеешь делать скворечники?» «Не. Вот и сделаем. А это выбрось. Это гадость». Мальчик подумал и, размахнувшись, бросил крест за забор. Наверное, ему просто надоело с ним возиться. Неделин пошел по саду-огороду, увидел, что помидорные кустики, прибиты вчерашним дождем, расправил их. Дошел до деревянного нужника и, сделав свое дело, обломком кирпича приколотил отставшую доску. От положительного разговора с мальчиком, от добрых хозяйственных дел он пришел в хорошее расположение духа, хотелось еще какой-нибудь семейной заботы. Чтобы поддержать состояние радости, он вошел в дом и в маленькой комнатке выпил еще немного, закусив луковицей, думая о том, что никогда вкус луковицы не казался ему таким приятным. И философски: надо жить плотно, потому что именно от ощущения неплотности и неполноты жизни происходят все беды русского народа, а может, и людей вообще. Все в мире взаимосцепляемо, как шестеренки в огромном часовом механизме, заведенном Божьей десницей. И если твои зубья сточены или торчат вкривь и вкось, и ты вертишься вхолостую, беря Божью энергию и не отдавая ее, значит, ты нарушаешь великий промысел. Нет, в самом деле, вот часы, самый обычный будильник, тик-так, тик-так. А ведь величайшее изобретение человеческой мысли. Да одни ли часы? Столько вокруг чудесного, если присмотреться. Мы привыкли к этому. А этим можно ежемесячно и даже ежедневно гордиться. Неделин, используя желтый крепкий ноготь Фуфачева как отвертку, открыл крышку и стал рассматривать внутренности будильника, радуясь и удивляясь. Что-то еще отвинтил, потрогал, пощупал. Вдруг вылетела пружина. Посыпались колесики и шестеренки. «Чего ты тут вошла, Лена?» Неделин смутился. «Да вот, часы решил починить». «Когда это ты в часах разбирался?» — спросила Лена, глядя на рассыпанные по подоконнику детали часов и бутылку с остатками водки. «Пустяшное дело. А что ты смотришь?» «Это сосед был. Опохмелялся тут. Нашел тоже пивную». «А я ни-ни». «Паразит», — сказала Лена. «Я ему поверить хотела». «Кому поверить?» «Фуфачеву». «Вы меня не за того принимаете». «Я объясню. Марш отсюда, образина, чтобы ноги твоей. А я останусь с детьми. И пусть хоть с милицией выселяют. Мне жить негде». Неделин обиделся. «Почему кричать? Это некультурно». «Латрыга ты последний, видеть не могу». Лена схватила бутылку, жидкость плеснулась, как бы взывая о помощи и напоминая, что она текуча и запросто может вылиться. «Оставь», — сказал Неделин, — «там немного. Допью и в рот больше не возьму до конца жизни». «Обойдешься», — сказала Лена. «Сейчас в помойное ведро вылью». «Зачем в помойное? Вонять будет». — заискивающе сказал Неделин, следя за бутылкой. Женщина пошла из комнаты. Он за ней. Она в сени. Он за ней. Женщина решительно наклонила бутылку над ведром. Неделин бросился, схватил бутылку. Она не отдавала. Он рвал бутылку, телом отталкивая женщину, злясь, что и понимает простейшие вещи. Он ведь не хочет напиваться. Ему нужно только чуть-чуть выпить. Именно столько, сколько есть в бутылке, не больше. Зачем же она сама себе делает хуже и приводит его в неистовство?